на удачливого коммерсанта средней руки, на бывшего спортсмена, на оперного певца, но только не на настоящего сыщика. В представлении собравшихся людей у профессионального сыщика должно было быть узкое аскетичное лицо с горящими проницательными глазами и обязательная трубка в руках. Под комиссаром Игре или Шерлока Холмса. Собравшиеся не знали, что вошедший даже не курит. «Добрый день», — сказал со своим характерным акцентом Абуладзе, словно никогда не служил в ГРУ и не знал, как нужно обращаться к собравшимся генералам. Маркин замер за его спиной. Даже он, полковник ГРУ, видел такое количество генералов впервые. Кроме хозяина кабинета, здесь находились директор ФСБ, министр внутренних дел, начальник генерального штаба генерал Колесов, заместитель министра обороны генерал Орлов и несколько других генералов, которых он не знал.